Глава 20, в которой Оливия раскрывает дело и передает преступника в руки правосудия. Всю ночь до самого утра Медлингтон Касл сиял огнями. Хигнет не стал гасить лампы в надежде, что для детей, если они все-таки заблудились в окрестных лесах, освещенный от первого до последнего этажа дом послужит ориентиром. Надежда эта оказалась тщетной. У постели Бернадетты, которая то перемежала страстные молитвы при чистой деве с рыданиями, то впадала в оцепенение, лежала на спине, раскинув руки и глядя в потолок, поочередно дежурили Анна, Виктория и Оливия. Имаджин Прайс после стычки с Викторией не покидала свою комнату, а Присцилла присматривала за Седриком, который после ночных поисков совсем расклеился и впал в самоуничижение. «Если бы я только мог помочь!» — вздыхал он, сидя в кресле у зажженного камина и растирая виски. «Темнота, чернота, провал. Я пытаюсь, я честно пытаюсь. Я и инспектору сказал то же самое, но он мне не поверил, я знаю». «Тш, дорогой, ну успокойся же», — увещевала его Присцилла, не в силах безучастно наблюдать бесплодные мучения мужа. «Тебе нужно перестать об этом думать, и тогда, возможно, ты сумеешь все вспомнить. Давай я приготовлю тебе чай, да? Крепкий, сладкий чай». «Как ты не понимаешь? Пока я тут греюсь у огня, дети томятся в заточении, во тьме и холоде». Седрик принялся раскачиваться в кресле, зажав сложенные ладони между коленей. «Почему ты так уверен в том, что дети оказались в подземелье? Если даже ты не можешь вспомнить, где расположен вход в него, то как бы они сумели его отыскать?» Присцилла присела напротив и положила теплые ладони мужу на колени, пресекая его муку и ободряя его. «Инспектор всего лишь ухватился за подходящую версию. Только и всего, дети могут быть где угодно. Кто их знает, мальчишек? Что у них на уме? Не стоит тебе так себя терзать». Ободряющий тон жены, как и всегда, сделал свое дело. Седрик перестал раскачиваться, промокнул взмокший лоб платком и согласился выпить чашку чаю. Присцилла, поднимаясь на ноги, украдкой вздохнула. На этот раз сладить с мужем оказалось непросто. Оскар Финч провел предрассветные часы у окна, вглядываясь в еле различимую светлую полосу на горизонте. Дождь на время утих, теперь за окном воцарилась серая влажная мгла. Ему не хотелось читать, а уснуть не получалось даже после приема снотворного. Казалось бы, усталость должна была подарить ему несколько часов забвения, но сердце продолжало учащенно биться, и сигарета, зажатая в руке, мелко дрожала, когда он подносил ее к губам. Отчетливо понимая, что тайна его происхождения недолго будет оставаться таковой, Финч мысленно прощался со всеми своими планами и задавался вопросом, где для него отыщется следующий приют. В его душе мирились и скорбь по леди Элспет, единственная из всех, кого он встречал на своем жизненном пути, кто не судил его за прегрешение отца и благодарность, обращенная к ней за возможность посвятить себя любимому делу. Если Оскаром Финчем в эту ночь завладела печаль, то дворецкий Хигнет оказался в тисках растревоженной совести. Не находя себе места, он то и дело обходил дом, проверяя, не погасли зажженные лампы и не послышится ли на чердаке топоток детских ног. Не рискуя показываться на глаза сестре, Хигнет, будучи не слишком религиозным, не имел возможности припасть к тому утешению, что дает верующим обращение к Создателю, и за случившееся с детьми несчастье возлагал вину исключительно на себя. Филипп Адамсон тоже не сомкнул глаз этой ночью, так как слова Оливии все же поселили в нем тревогу. Ее чутью он доверял бесконечно. Сестра, по его мнению, имела настолько парадоксальный склад ума, что порой в своем стремлении к истине сворачивала с дороги здравого смысла и продвигалась к цели исключительно звериными тропами интуиции. Немногочисленные размолвки близнецы всегда переносили нелегко, но эта ссора, он знал, знаменовала собой начало горьких перемен, и сейчас досада на сестру боролась в нем с чувствами к мисс Прайс, и эта мучительная борьба заставляла его мерить шагами тесную комнату и искать все новые и новые доводы в защиту избранницы. В ней ему все было мило. Казалось, не было добродетели, которой не была бы одарена несравненная Имаджин Прайс. Не только ее красота, но и живость, задор, неизменная находчивость вкупе с манерой сквернословить самым очаровательным и невинным образом — будто ребенок, не ведающий подлинного значения произносимых слов, все отличало ее от девушек, которых Филипп знал раньше. Теперь они выглядели в его глазах пресными занудами, не умеющими веселиться и не знающими о жизни то, что знала Имаджин Прайс, и чем щедро делилась с тем, кто был верен ей и почтителен. Как тысячи до него и тысячи после, от начала времен и до скончания их, Филипп угодил в западню дрожащих ресниц, пламенеющих губ и огненной, сводящей с ума нежности, за которыми он был уверен, не могли скрываться пороки. Вспоминая, как Имаджин, сидя на краю постели, облекает миниатюрную, совершенную ножку в прозрачный чулок, как она откидывает кудрявую головку, и серебряный смех рассыпается в духоте комнаты, а глаза ее, серые дымчатые агаты, драгоценные омуты, в глубине которых трепетала тайна, блестят и пристально смотрят на него. Филипп старался дорожить каждым мгновением, точно зная, что судьба щедра не только на встречи, но и на расставание. Для Оливии утро наступило позже, чем для остальных. Когда она открыла глаза, часы на каминной полке показывали без четверти 10. Кляня себя, на чем свет стоит, Оливия принялась спешно одеваться. Даже не умывшись, она небрежно провела серебряной щеткой по волосам и скрутила их в узел. Она была уверена, что разгадка местонахождения детей, как и тайна личности убийцы, находится от нее на расстоянии пешей прогулки до нижней деревни. За ночь все известные ей факты выстроились в причудливом порядке, образуя общую картину, которая теперь, поутру, уже не казалась столь невероятной. В картине этой, правда, все еще оставались лакуны, но Оливия надеялась, что сумеет разглядеть в них истину. По пути вниз ей встретилась растрепанная Анна, без наколки и передника. Она с видимым усилием несла тяжелый поднос, на котором был небрежно сервирован завтрак на одного и стоял большой кофейник и две чашки. Оливия вопросительно на нее посмотрела и горничная покачала головой. «Нет, их до сих пор не нашли, мисс. Инспектор уже спрашивал вас. Некогда...» — покачала головой Оливия. «Передайте инспектору, Анна, что я вернусь через пару часов». На секунду ей пришла в голову мысль воспользоваться любезным предложением Грумса, обещавшего предоставить ей любую помощь. Иронии в его словах она так и не почувствовала. Но, представив, как всполошится убийца, если она примется раскатывать на полицейской машине, Оливия отказалась от этого намерения. Взглянув наружу, она обреченно вздохнула и отправилась за Макинтошем. Дождь лил по-прежнему и прекращаться, судя по всему, не собирался. Лужайка настолько пропиталась водой, что под ногами чавкала, как если бы она шла по болоту, и путь до подъездной аллеи занял у нее вдвое больше времени, чем обычно. Выбирая наиболее сухие участки, она шла как можно быстрее, и вскоре Филипп, наблюдавший за ней из окна комнаты Имаджин Прайс, потерял ее из виду. «Ты знаешь, я хотел спросить тебя об одной вещи». Повернулся он к Имаджин с виноватым видом. «И о какой же?» Рассеянно спросила та, продолжая листать роскошное иллюстрированное издание шекспировских пьес, позаимствованное ею из библиотеки Понглтонов. Имаджин уютно устроилась в кресле, подогнув одну ногу под себя. На ней был лишь голубой шелковый халатик, к которому Филипп питал совершенно необъяснимую нежность, и плюшевая туфелька с помпоном, гипнотически покачивающаяся туда-сюда. Ее волосы сегодня были уложены на косой пробор, отчего волнистые пряди скрывали половину лица, что придавало ей томный вид. «Так о чем же ты, милый?» Она подняла на него взгляд, и ему почудилось, что в тоне ее слышится настороженность. «Я хотел спросить, почему ты не сказала, что тебя вырастили приемные родители?» «О, милый, видел бы ты себя сейчас!» После паузы длиной в секунду Имаджин рассмеялась переливчатым смехом и захлопнула книгу. «Неужели вы с Оливией вообразили, что я и есть дочь несчастной Айрин? Вот умора!» «Оливия здесь ни при чем», — быстро сказал Филипп. «Я только хочу понять, почему ты промолчала об этом». «Да сама не знаю», — пожала Имаджин узкими плечиками. «Как-то и в голову не пришло, что мне стоит об этом упомянуть. Ты же вот, например, тоже не рассказывал мне о том, что твой отец — знаменитый пианист Джон Адамсон», — добавила она слегка обвиняюще. «Мы уже много лет не поддерживаем связь с отцом. Да и какое он имеет значение для нас с тобой?» «Никакого», — быстро согласилась Имаджин, вскидывая руки и потягиваясь грациозным кошачьим движением, превосходно демонстрирующим манящие изгибы ее тела. «Вот и я о том же. какое значение имеет, где и с кем я выросла. Ведь главное — это то, что мы с тобой встретились, Филипп. Главное — наша встреча». Она подошла ближе и раскрыла объятия, отчего тонкая ткань халатика распахнулась и обнажила крохотную родинку пониже шеи, на хрупкой ключице. Обнимая ее, целуя, Филипп с наслаждением вдыхал привычные ароматы пудры, ирисовой воды и помады для волос, кончиками пальцев через скользкий прохладный шелк ощущал жар ее тела, слышал ее хрипловатый голос, шепчущий нежные непристойности. И все это время где-то в самом дальнем уголке сознания толкалась мысль. Она первый раз не сказала мне правды. Первый ли? Зная Оливии об этом, ее сердце согрело бы злорадное чувство собственной правоты. Но она в этот момент находилась уже далеко, и заблуждение брата, на который тот с такой охотой шел, ее сейчас не трогали. Дорогу к дому миссис Грин она запомнила накрепко, и теперь неутомимо шла и шла себе вперед по безлюдной тропинке, надвинув капюшон макинтоша как можно глубже и опустив голову, чтобы капли дождя не метили в лицо. Повинуясь внезапной прихоти, она вдруг обернулась. Медлингтон Касл уже почти скрылся за холмами. Виднелась только восточная башня с искривленным флюгером, где ее терпеливо, как я опрометчиво думалось, дожидался инспектор. Меж тем, терпение никогда не входило в число добродетелей Гордона Грумса. Анна, передав ему сообщение Оливии, сполна насладилась замешательством инспектора, которого не взлюбила за то, что после него в кабинете оставались ворохи рваной мятой бумаги и ржавые яблочные огрызки. «Некогда?» — переспросил он с недоверием. «Что, так и сказала?» «Именно, сэр». Анна во все глаза смотрела на инспектора, стараясь не улыбаться. «И еще просила передать, чтобы вы ждали ее и никуда не уходили». От всего услышанного Грумса буквально перекосило. «Взбалмошная девчонка! Да что она себе позволяет?» — думал он, машинально принимаясь комкать лист бумаги и вовсе не замечая неодобрительного взгляда горничной. «Пригласи ко мне Седрика Понглтона!» — наконец буркнул инспектор и прибавил, постучав по столу пальцем. «И будь добра, побыстрее, а не к завтрашнему вечеру!» Анна без всякого почтения хмыкнула и удалилась нарочитой неспешной походкой. Мысленно она была уже в шумном, дышащем суетой и туманным смогом Лондоне. А тихий Йоркшир, который она всей душой недолюбливала, оставался далеко позади, всего лишь эпизодом, прелюдией к яркой и блистательной жизни, что уготовано ей судьбой. Оливия, шагая к дому миссис Грин, тоже задумалась о Лондоне и о том, что уготовано впереди ей самой. Она понимала, что их с Филиппом пути расходятся, и как могла старалась принять эту новую данность и заглушить ревущее внутри пламя неприязни к той, что послужило причиной их новой разлуки. Почтовое отделение осталось позади, и до дома миссис Грин было рукой подать, когда слезы все же прорвали ее оборону и потекли по щекам. Одна из них быстро прокатилась по лицу и скользнула на шею, и Оливии пришлось остановиться напротив старого приземистого паба с проржавевшей вывеской, чтобы достать из кармана платок и привести себя в порядок. Адель Хигнет, в недавнем прошлом известная как Бернадетта Понглтон, тоже не сумела сдержать слез. Сидя на постели, она крепко сжимала руку брата и беззвучно оплакивала своих сыновей. «Не стоило нам этого делать, Говард», — произнесла она шепотом и зажмурилась. «Леди Элспет и Джордж отомстили нам за все, что мы совершили. Бедные мои мальчики, этот дом сожрал моих детей. Это проклятое место, Говард, проклятое!» Хигнет, сжав зубы, молчал, позволяя сестре выговориться, но и его лицо было искажено беспомощной мукой. «Когда родился Жан, Робер сам был еще малышом, но уже так крепко держал братика за руку». Лицо Адель Хигнет просветлело, словно в воспоминаниях она отыскала благословенное убежище, где ее дети были еще с ней. «Он учил его выговаривать звуки и не давал соседскому коту царапать его. Брал в руки метлу и бесстрашно отгонял того от колыбельки. Представь только, Роберу тогда было всего лишь 3 года. А как он важничал, когда Жан научился ходить и повсюду бегал за ним. Я старший брат. Он так гордо это заявлял». Взойдя на пригорок, венчавший извилистую улочку, на которой жила миссис Грин со своим непутевым сыном, Оливия, как и Адель Хигнет, погрузилась в воспоминания. Они проплывали мимо ее внутреннего взора и наполняли сердце теплом и вместе с тем печалью. Ведь жизнь тем хороша и тем порой так невыносима, что ничто в ней не повторяется дважды. К этой мудрости прибегла и Присцилла Понглтон, выбившаяся из сил после приступа паранойи, который сразил Седрика после визита к инспектору. «Он повесит меня! Ты не представляешь, что он говорил мне! Чем угрожал?» Седрик, схватив жену за плечи и встряхивая ее, не замечал, что в своем лихорадочном состоянии причиняет ей боль. «Он сказал, что я намеренно скрываю от него вход в подземелье. Что это я заманил туда детей и обрек их на гибель. Нам нужно уехать, Присцилла. Уехать сегодня. Нет, прямо сейчас. Мы ведь уедем, правда? Пообещай, что мы уедем, пообещай!» «Прекрати, Седрик, ты делаешь мне больно!» Присцилла, ощутив, что хватка мужа ослабла, отошла на шаг, переводя дух и растирая правое плечо. «Послушай меня. Уезжать сейчас вверх глупости. Пусть едет. Пусть транжирит последние деньги. Уезжать из Лондона с бродячей труппой и всю зиму колесить по глубинке с сомнительными фокусами и песенками. Вверх глупости!» Не сдержав своего возмущения, произнесла Оливия вслух и решительно толкнула хилую калитку, служившую лишь символической преградой на пути к жилищу миссис Грин. Старуха, казалось, не удивилась своей вчерашней гости и на этот раз, пользуясь отлучкой Эдвина, впустила ее в дом. Подслеповато щурясь, она оттеснила Оливию к дивану, облепленному кошачьей шерстью, а сама уселась в кресло-качалку. Над камином по-прежнему висели связки грибов и трав, и по всей гостиной расползался удушливый запах горящего торфа. Оливия пробыла у нее совсем недолго, и старая женщина так и осталась в недоумении, зачем же к ней приходила эта странная молодая особа. После ее ухода миссис Грин половину дня посвятила своему излюбленному развлечению. Так эдак вертела в голове недавнюю беседу, стряпая из этих скудных сведений свежую сплетню, чтобы было о чем перемолвиться с соседками. Оливия же, покинув покосившееся домишко миссис Грин, с наслаждением вдохнула свежий влажный воздух, избавляясь от затхлой горечи горящего торфа и полынного привкуса чая. Ее переполняло в этот момент чувство, равного которому она еще не знала и название которому отыскать не могла. Что-то вроде того, что испытываешь, когда, наконец, удается пристроить на положенное место последние фрагменты головоломки Спилсбери. Только ощущаемое с удвоенной, утроенной, удесятеренной силой. Но что-то было не так. Оливия сделала еще пару шагов и огляделась. Ее окружала непривычная тишина. И она не сразу сообразила, что это просто закончился дождь. Его шелест и настырный перестук прекратились, и теперь мир стал будто немым. С пыльно-серого неба вместо воды лилось безмолвие. С холма она видела переплетение узких улочек нижней деревни, безлюдных в этот час, и волны тумана, вкрадчиво подползающего из леса к домам и проселочным дорогам, мешающегося с дымом из труб. Нужно было спешить, и, оскальзываясь на мокрой траве, Оливия побежала с холма вниз, стараясь не упасть. Оказавшись внизу, она попала в волшебную страну. Вокруг, сколько ни оглядывайся, простиралась белесая дымка, в которой терялись очертания реальных предметов и все ориентиры, на которые она полагалась. Кожа моментально стала влажной, микроскопические капли оседали на волосах и ресницах, и дышалось тяжело, точно через мокрую вуаль. Внимательно вглядываясь под ноги, чтобы не пропустить очередной спуск с холма и не покатиться кубарем, Оливия с помощью острого зрения или большей частью интуиции выхватывала из ватной мглы то шпиль городской ратуши, то флюгер на крыше детского приюта, и так шаг за шагом продвигалась к цели, к моменту, когда тот, кто решил, что вправе забирать людские жизни, будет разоблачен, и истина превратится в карающий меч». Туман все же задержал Оливию. Когда она, запыхавшаяся, вся в липкой испарине, влетела в холл, хриплые викторианские часы как раз закончили бить 2 часа пополудни. Она повесила в неприметный шкаф под лестницей промокший макинтош, наспех пригладила волосы и, обернувшись, вскрикнула. «Господи, Хигнет, зачем вы так подкрадываетесь?» «Прошу прощения, мисс Адамсон, но инспектор приказал проводить вас к нему, как только вы вернетесь». Сказал, что не примет никаких отговорок. Возможно, у него появились известия о мальчиках. На лице дворецкого отразилась надежда. «Если так, мисс Адамсон, то не могли бы вы шепнуть мне хоть словечко?» «Конечно, Хигнет. Само собой», — кивнула Оливия. «А где все остальные?» «Виктория Понглтон и баронесса фон Мюфлинг в своих комнатах. Анна готовит ланч». Присцилла Понглтон приглядывает за моей сестрой, а все джентльмены с сержантом Бимишем и констеблями снова отправились на поиски мальчиков. «И мистер Финч с ними?» «Да, я в этом уверен». «А Седрик Понглтон?» Оливия остановилась на полпути к лестнице. «Его я не видел с самого утра», — покачал головой Хигнет. «А баронесса? Она покидала свою комнату?» «Не припомню, мисс. Вроде бы она не спускалась к завтраку, только попросила Анну принести ей чашку чая». «А, вспомнил!» — Хигнет, обрадованный, что может услужить, слабо улыбнулся. «Я дважды видел, как она входила в библиотеку». Оливия еще раз ему кивнула и быстро взбежала по лестнице, однако пошла не направо, где располагался кабинет старого лорда и где ее ждал справедливый гнев инспектора, а в конец коридора. Дверь в комнату памяти, как называла ее леди Элспет, открылась с легким скрипом, похожим на вздох. Оливия осторожно заглянула внутрь, осталась удовлетворена увиденным и только после этого отправилась к инспектору, внутренне готовясь к тому, что ей придется преодолевать его сопротивление и приводить массу аргументов в защиту своей версии. Однако Грумс удивил ее. Он был сговорчив и немногословен. Вообще, за вчерашний день инспектор словно постарел. Лицо его осунулось, морщины обозначились резче. Пропажа детей и собственное бессилие, страх неудачи и позорной отставки. И главное, что лишило его привычной уверенности и опломба, укор в глазах жены. Не сказала ни слова, нет, но взгляд ее красноречиво выражал разочарование, что было для него совершенно невыносимо. Все это заставило его хвататься за любую возможность отыскать убийцу. «Вы уверены, мисс Адамсон, что ваши действия не навредят детям, если они еще живы?» — спросил Грумс, выслушав краткое изложение последних событий. «Никоим образом», — уверила Грумса Оливия. «Тогда приступим». Инспектор пропустил Оливию вперед, придержал перед ней дверь, и они оба торопливо разошлись в разные стороны. Грумс отправился в комнату памяти, а Оливия, с трудом сохраняя спокойствие, деликатно, но настойчиво постучала в дверь, за которой страдала безутешная мать, потерявшая детей. Присцилла отложила книгу и поднялась навстречу Оливии, прижимая указательный палец к губам. «Тише, мисс Адамсон, не шумите. Бедняжка только забылась сном. Вы не побудете с ней? Мне нужно отыскать Седрика». «Седрик в комнате памяти», — тихо сказала Оливия. «Он скрылся там от всех, в компании бутылки Хереса и выглядит не лучшим образом». «Что? Вы уверены?» Присцилла, не заботясь более о том, чтобы соблюдать тишину, бросилась к двери. Она бегом преодолела сумрачный коридор, и от резких движений тяжелый узел волос вырвался на свободу, укрыв ее спину золотистыми волнами. Оливии стоило большого труда не отставать от нее. Присцилла рывком распахнула дверь и влетела в комнату памяти. Здесь было сумрачно, пахло пылью и старыми холстами, но слабого дневного света, проникавшего через задернутые портьеры, хватало на то, чтобы увидеть. Комната памяти в восточной башне замка была пуста. «Где он? Где Седрик?» Она обернулась к Оливии. «Вы ведь сказали, что он здесь!» «Почему вы так встревожены, Присцилла? На его долю выпало тяжелое испытание, он весь на нервах, и глоток другой Хереса ему не повредит. Вы ничего не понимаете, ему нельзя! Так ведь такое никому на пользу не идет. Тут вы правы», — с ханжинской улыбкой согласилась Оливия. «Вот и миссис Вайсли поплатилась за свое пагубное пристрастие». «Вы не понимаете!» — снова выкрикнула Присцилла и с досадой топнула ногой. «Где он мог взять Херес? Ведь я сама...» «Ведь вы сами отыскали запасы миссис Вайсли и лично опустошили все бутылки на клумбу с розами, правда? Вероятно, вам жаль, что вы не догадались сделать этого раньше». Оливия, прикрыв за собой дверь, незаметно провернула ключ. Присцилла отступила на несколько шагов, и испуг на ее лице сначала сменился недоумением, а потом обреченностью. «Смерть кухарки, я видела, искренне вас огорчила. Вы прямо были сама не своя. Вот только вы жалели не несчастную женщину, а свой преступный план, казавшийся вам безупречным. Мне думается, что жалость и сочувствие вообще вам не слишком-то свойственны». После длинной тягостной паузы Присцилла хрипло, прерывающимся голосом прошептала. «Вы сильно ошибаетесь на мой счет, Оливия. Мне было искренне жаль леди Элспет, и я постаралась сделать так, чтобы все произошло быстро. Она не испытывала напрасных мук, но вот Понглтоны... Они не заслужили жалости. Нет. Но ведь вы тоже Понглтон. Присцилла, разве не так? Вы та самая незаконнорожденная дочь Айрин Шепли и лорда Артура. Вы убили Джорджа, своего брата и леди Элспет, представив дело таким образом, чтобы убийства выглядели местью призрака несчастной Айрин. А смерть лорда Артура Понглтона тоже ваших рук дело. Что вы сделали с ним? Испугали лошадь, чтобы она понесла? Это оказалось не так сложно, как я думала. Лошади боятся вспышек огня и резких звуков, призналась Присцилла и добавила с сожалением. Вы очень хитрые и проницательные, Оливия. А я-то думала, что мы с вами подружились. Как вы поняли, что это я? «Где дети?» Оливия не ответила на вопрос, прошла на пару шагов вперед и оказалась прямо перед Присциллой. «Они живы? Что вы с ними сделали?» «Ничего. Я не смогла. Поверьте, я не желала им зла, мне пришлось это сделать. У меня не было выбора». «Где они, Присцилла?» «В подземелье. Я узнала о подземном ходе от бабушки, а ей рассказала о нем моя мать. Но я не убивала детей. Я оставила им и сидр, и сухари, и одеяло». «Вы обрекли детей на медленное умирание, Присцилла. Это еще хуже того, как если бы вы убили их ножом или удавкой». В голосе Оливии не было жалости, он дрожал от гнева. «Они что-то увидели, да? Они увидели вас с той куклой?» Присцилла, поколебавшись, кивнула. «А еще вы считали их единственными наследниками Седрика, которые могли претендовать на Медлингтон?» Теперь в тоне Оливии слышалось неприкрытое отвращение. «Вы же так стремились завладеть им, правда? Дело не только в месте. Дело в вашем желании получить замок. Ведь так? Медли принадлежит мне по праву рождения!» Сухо ответила Присцилла, и лицо ее приняло фанатичное выражение. «Меня несправедливо лишили того, что должно было стать моим. Я первенец лорда Понглтона. И если бы мой отец был честен с моей матерью, то ни Джордж, ни Монтгомери не появились бы на свет». Я просто хотела вернуть свое, Оливия. Поймите, вы не хуже меня знаете, что даже если бы лорд Артур женился на Айрин Шепли и признал вас своей дочерью, то вы не стали бы его наследницей. В этом случае Медлингтон перешел бы к Седрику. «Ну и пусть», — Присцилла улыбнулась. «Пусть. Седрик не стал бы мне мешать. Мы вдвоем сумели бы сделать счастливыми многих. Каждый пенни из капитала Понглтонов пошел бы на благие дела, а Медли стал бы приютом для нуждающихся детей и женщин, оставшихся без крова. Мы дали бы этим людям новую жизнь и помогли обрести надежду на лучшую долю». «Как вы отыскали Седрика?» «Не думаю, что это была случайная встреча». Оливия, прищурившись, смотрела на нее в упор, без улыбки. Счастливый смех Присциллы прозвучал в тихой маленькой комнате жутко. «Именно что случайное?» Она всплеснула руками и заговорила торопливо и сбивчиво. «Мы встретились на демонстрации в Лондоне, в Гайд-парке, и назвались друг другу вымышленными именами, которые использовали для подпольной деятельности. Я только спустя несколько месяцев после встречи узнала его настоящее имя». «И сразу же начали разрабатывать план?» — холодно спросила Оливия, скрещивая руки на груди. «Не сразу», — серьезно ответила Присцилла. «Сначала я ни о чем таком и не думала, но потом... Эти мысли просачивались, как капли воды сквозь запруду. Седрик ненавидел отца. Тот обошелся с ним бесчеловечно, выбросил его на улицу, как паршивую дворнягу. Седрик мерз, голодал и скитался. Когда мы встретились, он был сломлен и страдал от жестокого кашля. Были ночи, когда он не мог сделать вдох, и я видела смертный ужас в его глазах и сама в этот момент умирала вместе с ним. В то время каждое наступившее утро было для нас поводом для радости, знаком, что наша борьба все еще продолжается и что мы все еще достаточно сильны, чтобы вести ее». Ладони Присциллы сжались в кулаки, взгляд был устремлен на картину, изображавшую седовласого лорда Понглтона с сыновьями, и ее обычно мягкие черты лица загрубели. Губы плотно сжались, а между бровей пролегла глубокая морщина. Сейчас Присцилла обнаруживала такое явное сходство со старым лордом, что Оливия мысленно обругала себя слепой идиоткой. «Седрик знал?» «О, нет!» Присцилла быстро стряхнула наваждение прошлого. «Нет, уверяю вас, Оливия, нет. Седрик, мне жаль это говорить, но он не способен на решительные действия. Он слаб, он эгоистичен и вечно колеблется между стремлением к идеалам и тягой к низменным пристрастиям. Но он дорог мне, Оливия. Теперь, когда вы обо всем догадались, я не знаю, какое будущее его ждет. Он не справится с жизнью без меня». Оливия ничего на это не ответила, но ее молчание красноречиво говорило о том, что сочувствия ни к Присцилле, ни даже к Седрику в ее душе нет. «Вы могли остановиться после убийства лорда Артура. Ваш отец умер, ваша мать отомщена. Казалось бы, план выполнен». «Все так», — Присцилла кивнула, ладони ее были по-прежнему крепко сжаты. «Но вы не остановились?» — обвиняющим тоном продолжила Оливия. «Вы хотели не только отомстить, но и получить замок, а леди Элспет стояла у вас на пути. И Джордж, старший сын, в роду Понглтонов, унаследовавший большинство семейных пороков». Присцилла разомкнула правую ладонь и с ненавистью указала на его портрет, висевший на противоположной стене. «Вы убили его так же, как и леди Элспет». Оливия не спрашивала, а утверждала. «Напоили хересом, а потом заманили в часовню, ударили по голове грелкой с песком, заперли там и наблюдали, как он умирает, а потом оставили одного. В уверенности, что грибы, которые мы все ели за предпраздничным ужином, сделают свое дело». «Как вы догадались об этом?» Присцилла из-под лобья смотрела на Оливию, и у той по спине пробежал холодок. «Надо сказать, что ваш план был почти безупречен», — нехотя признала Оливия. «О грибах, которые в здешних местах называют чернильный колпачок и которыми женщины отваживают мужей от злоупотребления горячительным, я узнала совершенно случайно. Узнала давно, но связала этот факт с убийствами только вчера. После этого я сразу же вспомнила, как встретила вас, когда вы шли на кухню отмывать руки. Грибы оставляют на коже следы, схожие с чернильными пятнами. Вы солгали мне тогда, что писали письмо и опрокинули на стол чернильницу, но я проверила, на столе в вашей комнате нет ни единого пятнышка». «Надо же!» — Присцилла с досадой прищелкнула языком. «Какой промах с моей стороны! А ведь я была уверена, что учла все мелочи. Одно время я подозревала, что миссис Вайсли — ваша бабушка, и вы убили ее, чтобы старая женщина не выдала вас», — призналась Оливия, наблюдая за реакцией преступницы. «Да как вы могли такое подумать?» — взорвалась Присцилла. «Я бы никогда не причинила вред тем, кого люблю. Не стоит считать меня чудовищем только потому, что я отомстила за свою мать». «Вы и есть чудовище, Присцилла. Бесчеловечное, жестокое чудовище», — упрямо повторила Оливия. «Вы убили не только старого лорда. Вы убили невинных, тех, кто не был виновен в смерти вашей матери. Леди Элспид доверяла вам и была искренне признательна, что вы позаботились о Седрике. Хотя он и не был ее сыном, но у нее болела за него душа, и она собиралась завещать семейный капитал Понглтонов именно Седрику, чтобы он обратил эти средства во благо другим. Сумма, кстати, весьма велика. Леди Элспид царила деньгами, это правда, но исключительно теми, что выигрывала в азартные игры, а удачлива она была невероятно. Вас же ослепила не только жажда мести, как вы утверждаете. Вы хотели получить все. Вы настоящий Понглтон, Присцилла. Вы ничем не отличаетесь от старого лорда, который ценил лишь свои желания». Глаза Присциллы оставались сухими, но горло над тесным воротничком коричневого платья судорожно сжималось, будто ее душили рыдания. И когда инспектор вышел из-за портьеры и предстал перед ней, она слабо вскрикнула от неожиданности. «Вам придется пройти со мной, миссис Понглтон», — сказал он, откашлившись. «Но сначала отдайте ключ от подземного хода». Губы Присциллы задрожали, она затравленно посмотрела на Оливию, но не нашла в ее глазах даже малой талики сочувствия. Трясущимися руками она вытащила шнурок с ключом, который носила на груди, и от резкого движения на белоснежной шее осталась красная полоса. Она вложила ключ в протянутую ладонь Оливии, и та приняла его, неосознанно содрогнувшись от омерзения, когда горячая рука убийцы коснулась ее кожи. «Вход находится в комнате старого лорда, за выдвигающейся панелью возле камина, и ведет в часовню», — произнесла Присцилла обреченно, а затем рванулась в сторону и подбежала к окну. Никто не успел ничего сделать, руки инспектора лишь мазнули по платью, не зацепив гладкую ткань. Присцилла с неожиданной в таком хрупком теле силой сдернула портьеры с карниза, и они упали серыми пыльными сугробами вокруг ее ног. Она схватилась за ручку высокого окна, намереваясь распахнуть его. «Скажите Седрику, что я сожалею!» — выкрикнула она и добавила, умоляюще глядя на Оливию. «Скажите! Обещайте, что скажете!» Закусив губу, она дернула ручки еще раз другой и, уже все понимая, с округлившимися от ужаса глазами, обернулась к Оливии. «Сами скажете, Присцилла. У вас будет возможность это сделать. Я заранее заперла окна, чтобы вы не ускользнули туда, где вас не сможет настичь правосудие». Оливия вытащила из кармана брюк длинный ключ и продемонстрировала его. «Зачем вы так со мной?» — прошептала Присцилла. Обессилев, она оперлась на спинку стула, тяжело дыша, но инспектор не дал ей возможности прийти в себя. «Вам придется пройти со мной, миссис Понглтон», — повторил он с угрозой. и не вздумайте ничего предпринимать».